Глава 4. Первый год правления владыки Рамсеса Хикаматраса Тепинамона. Шепсет. В обществе хозяйки дома или домоправительницы, следившей за хозяйством, Шепсет так и не поняла, жрице было неловко. Та не вела себя враждебно, но и доброжелательности не проявляла. Только сухую учтивость. Показала комнату на женской половине дома, где жили пары ее родственниц, также следивших за домом, и удалилась. Шепсет обрадовалась, что пока осталась одна без чужих людей. С удовольствием она умылась из оставленной для нее чаши и съела немного фруктов и сыра. Потом растянулась на свободной лежанке, чтобы немного отдохнуть, но спохватилась. Достала из сумки бережно завернутую алтарную статуэтку Бесса, подаренную Садех. Поставив защитника у изголовья, жрица разложила перед ним несколько ломтиков фруктов и сыра, и только после уже легла обратно. Приятно было снова оказаться на твердой земле, да еще и в уединении, а не покачиваться на волнах Этеру на переполненной людьми палубе. За окном, в саду, умиротворяюще шелестели плодовые деревья, и птицы выводили какую-то тихую мелодичную трель. Это успокаивало сердце, и в какой-то миг дремота настолько охватила сознание, что Шепсет показалось, выгляни она сейчас, увидит сад малого дворца, где владыка предавался раздумьям в тишине после обеденных часов, и она сможет прийти к нему, просто помолчать с ним о важном, а рядом будет ветер, озорник, которого правитель частенько баловал лакомством или лаской, и все это казалось таким реальным. В следующий миг сердце кольнуло тревогой. Не сразу, но Шепсет поняла, что случилось. Собака не вошла с ней в комнату, не сопела сейчас рядом. Это было так странно. Девушка вскинулась, озираясь. Поняла, что уже настолько привыкла к присутствию своей странной спутницы, словно та была ее неотъемлемой частью, вроде Ка. Ка — одна из составляющих души в верованиях древних египтян. Иногда переводят как «двойник» — жизненная и магическая сила, олицетворение воли и потенциала, тесно связанное с земными проявлениями человека. Считалось, что Ка может жить в скульптурных изображениях людей. Глупо, конечно, ведь это создание было совершенно самостоятельным. Но ведь не могла же собака просто взять и исчезнуть. Вместе они шли к некрополю, да и обратно вроде бы вернулись втроем. «Хека!» — тихо позвала Шепсет, оглядывая мягкий полумрак комнаты. Сквозь тонкие занавеси на окне пробивался солнечный свет, падая на устланный соломенными циновками пол причудливой сеткой. Бесс все так же загадочно улыбался у изголовья. Тени падали на его лицо, оживляя. Девушка коснулась его, черпая в этом уверенность. Потом поднялась и выглянула в сад. Снова позвала собаку, но той будто и след простыл. Было очень тихо, только шелестели деревья и пели птицы. Странно, но не доносилось ничьих разговоров. Девушка выскользнула в коридор, надеясь столкнуться, если не с хозяйкой, то хотя бы с кем-то из слуг, но в доме будто не было ни души. И когда Шепсет, пройдя по коридору, вышла за порог, ей показалось, что даже сам город замер в ленивом послеполуденном мареве. Она совершенно не представляла, куда идти и у кого просить помощи. Хотелось найти Нахта, с ним все было легче. Но он почему-то тоже покинул дом вместе с остальными. Или так ей только показалось? Растерянно жрица сжала фаянсовый амулет старого сглаженного временем шакала Инпу, подаренного ей старым бальзамировщиком, нанизанного на шнур из-под одного из амулетов Нахта. Медленно она пересекла порог, обошла вокруг дома, зовя собаку. Запоздало возникла мысль, с чего этому созданию вообще откликаться на имя, которое ей придумали только вчера. Да и не обязана, ведь она была сопровождать Шепсет постоянно. Может, статься привела на нужное место, да и скрылась? Или вовсе ушла, по ту сторону. От этой мысли стало тяжело и безумно одиноко, словно в груди образовалась рана и теперь соднила. Из Шепсет будто вынули кусочек, и она снова стала неполной, расколотой на части, лишённой ориентиров. «Нахт!» Собственный голос прозвучал как-то жалобно, надтреснуто. Ее верный страж не отзывался. Сколько бы она отдала сейчас за это надежное, заземляющее ощущение его присутствия. Девушка даже не ощущала себя частью окружающего пространства, как когда очнулась на столе бальзамировщика и не понимала, что с ней и где она. Время застыло. Даже солнечная ладья не двигалась. Воздух приглушенно гудел от зноя, и не смолкали птичьи трели, но вокруг не было ни людей, ни животных. «Может быть, все ушли на какой-то ритуал?» — подумала Шепсет, нерешительно ступив на узкую улочку. «Но почему тогда не позвали меня? Или это не для наших глаз? Но где же тогда Нахт?» Звать Меджая снова девушка не стала. Слишком страшным сейчас было его молчание. Она побрела по улочке среди плотно сжавшихся друг к другу домов с облупившимися стенами. Селение было каким-то тусклым, неухоженным, и только солнечное золото сглаживало впечатление. Шелест ветвей, пение птиц — вот и вся жизнь. На ум пришло одно слово — покинутый. Этот город выглядел покинутым. И Шепсет казалось, загляни она в чье-то окно, так непременно увидит там нетронутое хозяйство, словно владельцы дома только-только вышли, побросав все свои дела. Жрица подошла к чьему-то дому, приподнялась на цыпочках и заглянула внутрь. Ее догадка подтвердилась. На невысоком столике в комнате остались чаша с фруктами, лепешки и сыр, а еще несколько чаш поменьше, которые словно оставили в спешке посредине разговора. Но, может быть, это только в одном доме так? Следующий дом оказался небольшой ткацкой мастерской, где на вертикальном станке застыли брошенные нити и недоделанный отрез льна. И куда бы ни заглянула Шепсет, она не встретила ни единой живой души. А потом, в тени между домами, дальше по улице, мелькнул собачий силуэт. Жрица обрадовалась, подтянула полы калазериса повыше, чтобы не мешал ходьбе, и ускорила шаг. Калазерис — слово греческого происхождения, относящееся к традиционной женской одежде Древнего Египта. Используется чаще в научно-популярной литературе. В научной называется просто платьем или одеянием. В ранние периоды был распространен более простой вид этого одеяния — платье с широкими бретелями, прикрывавшими, а иногда не до конца прикрывавшими, груди. В более поздние периоды наряды стали усложняться накладками, драпировками и плиссировками. Хоть кто-то живой, кроме невидимых поющих птиц. Даже если это окажется не Хека, всяко лучше, чем бродить по странному поселению, которое словно вымерло, притом внезапно. Но собака не спешила показываться на глаза, мелькала смутной тенью. То показывался скрученный хвост, то худощавая лапа. Как Шепсет не спешила, она все никак не могла угнаться. Городок неожиданно кончился, как ножом отрезали. Впереди простирались небольшие квадраты полей, разделенных оросительными каналами. К границе зелени вплотную подступала каменистая пустыня и уже знакомый некрополь, над которым высилась темная пирамида о четырех ступенях. В паре десятков шагов на фоне пирамиды Шепсет разглядела пса, за которым шла все это время. Зверь обернулся к ней. Худощавый, с темно-рыжей шерстью и острой мордой, он был похож на шакала и даже немного на гиену. Шерсть на холке и по груди росла гуще, длиннее, словно грива. Уши, стоявшие торчком, были срезаны по верхнему краю. А может, с самого начала имели такую форму? Странный пес приблизился, бесшумно ступая, пока не остановился в нескольких шагах. Чуть склонив голову на бок, он изучал девушку. Показалось, или его карие глаза блеснули алым всполохом. Вот тогда Шепсет поняла, кого напоминал ей этот зверь. Изображение Сета с его странной головой, собачьей, но не такой, как у Инпу и ее богини. И, подобно Хека, этот пес не был просто псом. Его глазами на мир и на нее, Шепсет, смотрело древнее божество. Солнечный свет вызолотил его шерсть. Дохнуло зноем Дешред за его спиной. Силуэт пирамиды за ним стал казаться выпуклым на фоне воздуха, словно старинный рельеф. Жрица поклонилась в знак приветствия. Это сейчас казалось самым правильным. «Я гостья здесь. Надеюсь, что званая. Прости, если вторглась куда не следовало». Пес коротко вильнул хвостом, потом посмотрел куда-то ей за спину, долго, тяжело, пристально. Шепсет стала не по себе, и все же она нерешительно обернулась. На самой границе поселения стояла Хека. Она все-таки отозвалась, пришла за девушкой. Жрица окликнула ее, но собака не подошла. Смотрела на зверя Сета, глаза в глаза. Между ними словно состоялась безмолвная беседа, и Шепсет чувствовала, это было невероятно важно. За спиной Хека показались люди. Нет, не люди. Шепсет похолодела. Слепые безликие воины, как те из ее видения, что разрушили храм Инпут. Они принесли сети и накинули на Хека. Но почему-то священная псица не сопротивлялась, словно силы неожиданно оставили ее. В груди стало тесно, больно, воздуха не хватало. Жрица вскрикнула, бросилась вперед на помощь своей защитнице. Сети плотно скручивали, пеленали Хека, и силы уходили из рук и ног, пока сама Шепсет не упала уже бессильно на колени, хватая ртом воздух, будто ее ударили под дых. В какой-то миг она обернулась, посмотрела на зверя Сета. Это вершилось с его одобрения, или он просто показывал ей, как все могло случиться? Перед глазами потемнело. Силуэты воинов окончательно заслонили собаку, запеленывая, и мир вокруг жрицы терял очертания. Шепсет погружалась в первозданную тьму, которую слишком хорошо знала, и больше некому было вывести ее оттуда. А потом она проснулась. Что-то сдавливало грудь, и она хотела скинуть с себя тяжесть, чтобы, наконец, вздохнуть, но тяжесть оказалась не сетью пленивших ее воинов из кошмара, а мордой собаки, уютно свернувшейся рядом с Шепсет и даже поверх нее. Девушка всхлипнула от облегчения, обняла псицу, зарываясь пальцами в мягкую темную шерсть. Она не была одна, и город вовсе не вымер, хотя ощущение собственной близящейся смерти было слишком близким, слишком реальным. В тот миг она поняла, о чем предупредил ее сам Сет насланным кошмаром. Ее новое существование по эту сторону было как-то связано с Хека, и если с собакой, вестницей Инпут что-то случится, Шепсет не сдобровать. Мысль, вспыхнувшая внутри, была простой и страшной. Ее существование было одолжено у богов. Она не была жива по-настоящему.